возможно, мой муж выходил перед сном на прогулку и забыл закрыть ее, когда вернулся. Могло ли это случиться? Конечно. Мой муж был рассеяннейшим человеком. Говоря это, она снова слегка нахмурилась, как будто воспоминание об этой черте покойного доставляло ей боль. «Думаю, мы можем заключить, — неожиданно заметил комиссар, — что поскольку преступники настаивали на том, чтобы мсье Рено оделся, место, куда они его повели, находилось довольно далеко от дома, а там и были спрятаны секретные бумаги». Следователь кивнул. «Далеко, но не очень, так как он говорил, что вернется к утру. Когда от станции в Мерлинвилле отходит последний поезд?» — спросил Пуаро. «На запад в 11:50, на восток в 12:17, но, возможно, у них была машина». «Конечно», — согласился Пуаро. Вид у него был довольно удрученный. «Ну и что, машина поможет нам обнаружить преступников», — сказал следователь. «Автомобиль с двумя иностранцами мог быть замечен. Вариант с поездом тоже надо серьезно проверить, месье Бэкс». Он на мгновение улыбнулся, а затем обратился к мадам Рено. «У меня есть еще один вопрос. Знаете ли вы кого-нибудь по имени Дювин?» «Дювин?» — задумчиво повторила она. «Нет, не могу припомнить. И вы никогда не слышали, чтобы ваш муж упоминал это имя?» «Никогда». «Знаете ли вы кого-нибудь по имени Белла?» Задавая этот вопрос, он пристально наблюдал за мадам Рено, стараясь обнаружить на ее лице признаки смятения или замешательства, но она лишь покачала головой. Следователь продолжал. «Знаете ли вы, что вчера вечером у вашего мужа был посетитель?» Теперь он увидел легкую краску на щеках мадам Рено, но она спокойно ответила «Нет». «Кто это был?» «Женщина». «В самом деле?» Но следователь не стал задерживаться на этом вопросе. Вряд ли мадам Добрейль имела какое-нибудь отношение к убийству, а ему не хотелось травмировать мадам Рено больше, чем того требовала необходимость. Он вопросительно посмотрел на комиссара, и тот кивнул в знак согласия перейти к другим вопросам. Следователь встал, пересек комнату и вернулся со стеклянным кувшином, который мы видели в сарайчике. Он достал из него нож, которым было совершено убийство. «Мадам», — произнес он мягко, — «узнаете ли вы это?» Она тихо вскрикнула. «Да, это мой нож». Тут она увидела окрашенное кровью лезвие и отпрянула. Ее глаза расширились от ужаса. «Это кровь?» «Да, мадам. Ваш муж был убит этим предметом». Следователь быстро спрятал нож. «Вы абсолютно уверены, что это тот самый нож, который лежал на вашем туалетном столике прошлой ночью?» «О, да. Это подарок моего сына. Во время войны он был в авиации». В ее голосе звучала материнская гордость. «Нож сделан из авиационной стали и подарен мне сыном в память о его службе в армии». «Я понимаю, мадам. Тогда возникает еще один вопрос. Где сейчас ваш сын? Необходимо немедленно послать ему телеграмму». «Жак? Он на пути в Буэнос-Айрес». «Что?» «Да, мой муж дал ему вчера телеграмму. До этого он послал его по делу в Париж, но вчера выяснилось, что сыну надо без отлагательств ехать в Южную Америку. Прошлой ночью из Шербура в Буэнос-Айрес отплывал пароход, и муж уведомил сына телеграммой о необходимости уехать с этим пароходом». «Знаете ли вы что-нибудь о деле в Буэнос-Айресе?» «Нет, месье, я ничего об этом не знаю, но Буэнос-Айрес не был конечной точкой путешествия. Оттуда он должен был ехать в Сантьяго». В один голос следователь и комиссар воскликнули: «Сантьяго? Опять Сантьяго?» В тот момент, когда все мы были удивлены упоминанием Сантьяго, Пуаро подошел к мадам Рено. До этого он стоял у окна, полностью погруженный в свои мысли, и вряд ли внимательно следил за происходящим. С поклоном он остановился около кровати. «Пардон, мадам, позвольте мне осмотреть ваши руки». Мадам Рено, хотя и немного удивленная, протянула ему руки.